Она долго-долго стояла и смотрела вслед машине, а потом медленно вернулась в Кларидж. Глава 39. Они выехали в Саутгемптон в 8 утра, как много лет назад. Но на этот раз они были только вдвоем. Две сестры, две подруги. Алексис молчала, подозревая, что Эдвина в мыслях далеко от нее. И Эдвина не произнесла ни слова, всю дорогу глядя в окно. Они поднялись на палубу «Олимпика» и направились к своим каютам. Эдвина удивила Алексис, сказав, что пойдет на палубу посмотреть, как они отплывают. Она пошла одна, потому что Алексис сильно нервничала и не хотела покидать уютную каюту. Когда корабль уже отчалил, Эдвина увидела Патрика. Он стоял у пирса и махал ей. Она послала ему поцелуй, коснувшись рукой сердца, а он приложил руку к своему. Эдвина смотрела на него, пока могла разглядеть, и понимала, что всегда будет его помнить. Она довольно долго простояла на палубе, вдыхая полной грудью свежий морской воздух. Когда Эдвина спустилась в каюту, Алексис уже спала. Для них обеих путешествие оказалось нелегким. Первый день их учили правильно обращаться со спасательными шлюпками, а Эдвина могла думать только о Патрике, об их прогулках по палубе, о танцах ночью, о чужом платье. Она улыбнулась, заметив пролетавшую мимо птичку, и вспомнила слова Патрика о свободе. Неважно, что произойдет между ними в дальнейшем, она благодарна ему за то, что было. У каждого из них свой мир, своя жизнь, и они не смогут быть вместе. Но Эдвина сильно изменилась, когда почувствовала, что любима и может любить сама. Даже Алексис это заметила. «Ты влюбилась в него, да?» — спросила она сестру на второй день их плавания. Эдвина долго смотрела на море и не отвечала. «Он двоюродный брат Чарльза». Это был не ответ на вопрос. Но Алексис понимала теперь, что на некоторые вопросы лучше не ждать ответа. «Как ты думаешь, Джордж узнает? Ну, о Малкольме?» Алексис и Эдвина, видя это, сказала. «Может, и нет, если ты будешь осторожна, и Фанни с Тедди не проговорятся. А если проговорятся не они, а кто-нибудь другой?» «А что ты думаешь, он сделает?» — спросила Эдвина, в первый раз обращаясь к ней как к взрослой. «Ведь беда случилась с тобой. Надеюсь, ты сможешь справиться с ней. Ты нелегкой ценой приобретаешь жизненный опыт. И что ты извлечешь из этих уроков, касается только тебя. Остальное — ерунда». Алексис с облегчением улыбнулась и поцеловала ее. «Спасибо, что вытащила меня». Но Эдвина тоже получила хороший жизненный урок и многому научилась за это время. «Пожалуйста, всегда готова». Она улыбнулась, откинулась в шезлонге и закрыла глаза, потом быстро поправила себя. «Нет, я сказала не то. Пусть такое больше не повторится». «Обещаю», — засмеялась Алексис. Они почти все время проводили в каюте. Читали, играли в карты, спали, болтали, обсуждали планы на будущее. Алексис заявила, что серьезно думает о работе в кино. Эдвина советовала ей подождать хотя бы до 18 и все как следует обдумать. Алексис согласилась. После общения с Малкольмом она боялась наткнуться на мужчину такого же сорта и теперь хотела, чтобы рядом всегда была Эдвина. Хотелось надеяться, что в следующий раз все сложится иначе. Но Алексис не была в этом особенно уверена и даже говорила, что завидует Фанни, которой ничего не нужно, кроме дома и детей, и что самое интересное занятие для нее — приготовление вкусного обеда. Большие устремления не для каждого, только для очень немногих, сказала Эдвина. И вот... они приплыли в Нью-Йорк.